Глава 27. Ядерный взрыв. «Не, ну ты полюбуйся!» — возбужденно воскликнул Шнык. «Что делают? Что делают?» Шнык энергично ткнул пальцем в экран видеонаблюдения. Чуть дырку не проколол. «И ради вот этого ты вытащил меня из теплой постельки и приволок на наблюдательный пункт?» Чак демонстративно зевнул и потянулся всем телом. «Да ты внимательней смотри!» Шнык не унимается. «Ты чего, не догоняешь?» «А что тут догонять?» Чак присел на железный стульчик. «Они уходят. Просто уходят». «Правильно». Шнык поднял указательный палец. «Космические пехотинцы покидают первый городской уровень». «А ведь и в самом деле...» Чак попытался потереть кулаками опухшие от сна глаза, но руки ткнулись в забрало шлема. На наблюдательном пункте, как и на улицах Финдоса, нельзя находиться без Борга. За 3 месяца космические пехотинцы основательно засели на первом городском уровне, восстановили освещение нескольких главных улиц и установили мобильные системы жизнеобеспечения в некоторых домах. Базовый лагерь у подножья Лакмары не лучшее место для долговременной стоянки. Вот космические пехотинцы и предпочли перебраться под землю в гораздо более комфортные дома и квартиры. Недели 3-4 тому назад командование вообще решило прекратить беспокоить противника на первом городском уровне. От мелких стычек проку чуть, потери одни. А вот раскрывать последние еще не найденные ходы ни к чему. Пригодятся еще. После каждой новой стычки космические пехотинцы раз за разом прочесывают первый городской уровень дом за домом. Вон, Чак посмотрел на большой экран видеонаблюдения. Работающих камер и так чуток осталось. А тут на тебе. С раннего утра... Едва стих шторм, космические пехотинцы развернули бурную деятельность. Командование с перепугу приготовилось отражать крупномасштабное наступление. А на самом деле противник развернул крупномасштабную эвакуацию. Грузовые вездеходы принялись без устали таскать на выход из города многочисленные контейнеры и цистерны. Одно за одним космические пехотинцы освободили занятые под казармы штаб и госпиталь здания. А еще через 2 часа отключили и вывезли последнюю мобильную электростанцию. Сейчас на первом городском уровне остались только усиленные караулы возле аварийных лестниц и взорванных автоспусков. Чак окончательно проснулся и с удивлением уставился на большой экран. И в самом деле дежурившие возле автоспуска №1 респы развернулись и засеменили прочь. Следом, грациозно развернувшись на пятачке, последовала шельма. Последними боевые посты оставили космические пехотинцы. Еще минута, и площадь 10 столбов опустела. «Не нравится мне это, очень не нравится», — заявил Шнык. «Да и начальству, скорее всего, тоже». «Готовься», – загадочно протянул Шнык. «К чему?» – не понял Чак. «Ко всему», – неопределенно ответил Шнык. В одном Шнык оказался прав на все 100. Едва последний космический пехотинец вышел из главных ворот, как поступил приказ немедленно занять первый городской уровень. Отдельным указанием последовало требование тщательно обследовать оставленную противником территорию. В числе передовых отрядов оказалось 3-е отделение 1-го взвода. После возвращения из рейда в Изумрудную долину Чага со Шныком вновь направили в 1-ю роту народной армии, которую по неизвестным причинам перевели в гарнизон столицы Финдос. По секретному проходу на Серебристой улице 3-е отделение вышло на 1-й городской уровень недалеко от центральной площади. Чак оглянулся по сторонам. Никого. «Отделение, пошли!» Шнык махнул рукой в сторону площади пионеров. Радоваться или бояться? Чак настороженно шагает вдоль домов по Серебристой улице. Третьему отделению приказано обследовать площадь пионеров. В некотором роде логово врага. По данным разведки, как раз в бывшей резиденции губернатора находилась комендатура Финдоса. А рядом, в здании бывшего управления финансов, казармы космических пехотинцев. Последнюю видеокамеру на площади пионеров противник обнаружил больше месяца назад. Что творилось в центре города, оставалось только догадываться. Бродить по знакомым улицам в тревожной темноте жутко и непривычно. Чак напряженно водит закрепленным на стволе надежды фонарем из стороны в сторону. Яркий луч света то и дело высвечивает пустые окна и распахнутые двери. На стенах домов то и дело встречаются воронки и провалы, немые следы недавних боев. Асфальт под ногами сильно растрескался, а местами появились самые настоящие ухабы. Городские дороги не рассчитаны под тяжелые боевые машины пехоты и тем более под еще более тяжелые танки на гусеничном ходу. А вот и площадь пионеров. «Жалко-то как!» – сдержанно воскликнул идущий слева Шнык. «Не то слово!» – печально согласился Чак. Некогда самый большой на планете парк не перенес чересчур долгого отсутствия света, кислорода и перепада температур. Высоченные ели засохли на корню. Некогда густые кроны осыпались. Мертвые деревья, широко раскинутыми ветвями, похожи на злых великанов, готовых в любой момент схватить и сожрать зазевавшегося путника. Трава, которую специально косили очень редко, почернела и полегла. Чак печально вздохнул. Даже не верится, что когда-то здесь стоял ядреный запах свежей хвои, а ветер мелодично шевелил густые кроны. Люди специально приезжали из дальних поселений, чтобы побродить по густой траве и хотя бы на миг представить, каково это оказаться на открытом пространстве без Борга. «Начинаем с парка», – скомандовал Шнык. «Но почему?» – удивился Чак. «Парк далеко не самый важный объект». «Вот поэтому я и не хочу оставлять его в тылу», – пояснил Шнык. «Пошли». «Есть пошли», – отозвался Чак. «Шнык прав, но все равно очень не хочется заходить в мертвый лес, если даже со стороны погибший парк производит гнетущее впечатление, то что же будет внутри?» Космические пехотинцы не стали издеваться над погибшим парком. Это радует. Даже мусора практически нет. На насыпных пылью дорожках – многочисленные следы бронированных ботинок. Старательно поглядывая под ноги и на окружающие деревья, Чак вместе с товарищами по отделению углубился в мертвый лес. «Командир, я что-то нашел!» Общий канал связи донес взволнованный голос рядового Тармана. «Где?» – отозвался Шнык. «Прямо передо мной!» Рядовой Тарман на секунду замялся и поспешно уточнил. «Справа от вас метров на 100 примерно. Оставайся на месте, иду», — приказал Шнык. Что нашел рядовой? Что привлекло его внимание настолько, что он решил доложить командиру? Чак повернул следом за Шныком. За рядом высохших кустов с голыми ветками на крошечной полянке между мертвыми соснами стоит высокий длинный ящик стального цвета. Чак подошел ближе. Больше всего ящик похож на старинный сундук со скошенными краями и квадратными петлями. Грани и углы ящика дополнительно усилены стальными уголками. «Вот», — рядовой Тарман показал пальцем то ли на ящик, то ли на сундук. Шнык с задумчивым видом уставился на блестящий запорный механизм. Вместо замочной скважины сенсорная панель. Что бы там ни было, а просто так ящик не открыть. «Забыли увести?» Чак склонился над сенсорной панелью. Так и хочется ткнуть пальцем в панель, чтобы активировать ее. Но лучше этого не делать. На всякий случай. «Не думаю», — немного помолчав, ответил Шнык. «Ты на землю посмотри. Этот ящик сюда специально завезли и оставили. Автопогрузчиком снимали. Видишь, какая глубокая колея. Тогда что же это?» — спросил Чак. Чак по кругу обошел таинственный ящик. На левом торце незнакомый рисунок. Странный цветок с тремя лепестками заключен в желтый треугольник. Точнее, символ цветочка без художественных подробностей. Чак не удержался и провел кончиками пальцев по черному цветочку. Что-то очень хорошо знакомое. Обычно на таких ящиках пишут различные предупреждения. Не кантовать, не бросать. Здесь же вообще ничего. Хотя... Желтый треугольник обозначает предупреждение. «Шнык, помоги вспомнить», — позвал Чак. «Что у тебя?» «Да вот», — Чак показал рукой на рисунок. «Что-то знакомое, а что хоть убей, не помню». «Действительно», — задумчиво согласился Шнык. «Но ведь желтый треугольник с тремя лепестками должен что-то обозначать». Не так давно Дайзен-2 был частью Федерации Мирема. На него распространялись не только законы метрополии, но и различные стандарты, правила, нормативы, в том числе и предупредительные знаки. «Разрешите доложить?» Чак оглянулся. Рядовой Тарман, совсем зеленый боец из стратегического резерва, вытянулся по стойке смирно и аж дрожит от нетерпения. «Отставить устав», — приказал Шнык. «Ты знаешь, что это такое?» «Так точно, то есть да». Рядовой Тарман немного расслабился. «Это знак радиационной опасности, то есть осторожно радиоактивное излучение». Шнык так и замер на месте. За темным забралом шлема лицо не видно, но голову на отсечение. Шнык впал в дикое замешательство. «С чего бы это?» «Да что ж ты сразу не сказал, дурья башка!» Взорвался Шнык. «Внимание, внимание! Всем, всем, всем!» Заорал Шнык. «На площади пионеров обнаружена ядерная бомба! Повторяю, ядерная бомба!» Чак отскочил от стального ящика, как ошпаренный. «Ну точно, бомба ядерная!» А что еще могли оставить космические пехотинцы в центре столицы? Уж точно не цветы и тортики. «Отделение!» От напряжения Шнык аж охрип. «Срочно отступаем! Вон из города! Уносите свои задницы как можно быстрее!» Последнюю фразу Шнык бросил на ходу. Чак, едва отойдя от шока, тут же закинул Надежду на спину и дал дёру. Самый большой и самый страшный кошмар стал явью. Противник все же рискнул пустить в ход ядерное оружие. Чак пару десятков метров обогнал Шныка. Весть о ядерной бомбе на площади пионеров облетела Финдос и напугала бойцов народной армии. Не слушая командиров, бросая на ходу автоматы и разгрузки с боеприпасами, солдаты со всех ног... драпают из города. Отделения, взвода и роты перемешались. Смотровая улица превратилась в прогон для испуганных баранов. Вперед, вперед и только вперед. Расталкивая солдат и перепрыгивая через упавших, Чах пробивается по смотровой улице в сторону площади простора. «Да где же она?» В момент штурма первого городского уровня космические десантники разнесли вдребезги заложенные бетонными блоками большое панорамное окно, но так и не заложили его вновь. Чак подбежал к пролому и сходу запрыгнул на поваленный блок. Снаружи ночь. Фонари на Борге сияют в полную силу. К черту! Чак соскочил на землю по ту сторону панорамного окна. Противника можно не опасаться. Лучи фонарей дрожат и прыгают по каменному склону Лакмары. Камней и трещин столько, что запросто можно не то что ноги, шею свернуть. Но Чак, не сбавляя скорости, бежит и бежит вниз по склону горы. Едва не спотыкаясь, сходу перепрыгивая через трещины и расщелины, Чак почти добежал до подножья Лакмары. Как могучий толчок снизу подбросил его в воздух. Инерция подло толкнула дальше вниз по склону. Чак шлепнулся на землю и перевернулся через голову несколько раз. Вслед за толчком из недр Лакмары донесся адский грохот. Из панорамного окна, расшвыривая бетонные блоки, вырвалась огненная волна. Яркая вспышка на миг превратила ночь в день. Чак, извиваясь ужом, отполз за ближайшее укрытие. Но камень настолько мал, что все равно видно, как вершина Лакмары пошла глубокими трещинами. Из глубин горы вырвались огромные фонтаны пыли и обломков. В шлеме тревожно затрещал детектор радиационной опасности. Как будто и без него не ясно, что произошло. Словно кролик, завороженный удавом, пораженный Чак наблюдает за гибелью любимого города. Огромное облако радиоактивной пыли медленно поползло вниз по склону. Они все-таки решились пустить в ход ядерное оружие. Чак без сил распластался по земле. Самого большого парка на планете, да и самой площади пионеров, больше нет и никогда не будет. Отныне и навсегда столица колонии превратилась в брошенный город. Если только там, в глубинах, еще хоть что-то уцелело. К черту такую независимость! Чак, не поднимая головы, зло стукнул кулаком по земле. Жизнь дороже. Это предупреждение. Да, точно, предупреждение. Если независимое правительство немедленно не прекратит весь этот балаган, колонии хана. Пока только один ядерный заряд. Перед глазами сам собой возник тот самый большой ящик, так похожий на древний сундук. А потом в ход пойдут высокоточные ракеты и планирующие бомбы. Трюмы первого ударного под завязку забиты ядерным оружием. Одевать его некуда. Всем этим адмиралам и контр-адмиралам страсть как хочется поиграть в крутых солдатиков. Треск датчика радиоактивной опасности перешел в сплошной зум. Пылевое облако накрыло с головой. Если войну немедленно, сейчас же, тотчас не прекратить, то весь кратер Финдос превратится в одну сплошную радиоактивную пустыню. Чак с трудом встал на ватные ноги, в голове шум, а руки трясутся от нервного перенапряжения. Нужно выбираться. Куда? Неважно. Главное, вон, из радиоактивного облака. И Чак с трудом сглотнул. Подальше от бывшей столицы.